Со стороны терминала послышался злобный смех. Эндер поднял голову посмотреть, что задумала Джейн. На компьютере сидел Свинс в натуральную величину и издевательски улыбался. А пока он там хихикал, Джейн изменяла его. Очень тонко, почти незаметно. Чуть удлинила зубы, сплющила морду, увеличила глаза и добавила в них красного блеска. Свинс облизнулся длинным дрожащим языком. Чудовище из детского кошмара. «Отлично сделано, Джейн. Превращение из роман в Арелес. Интересно, скоро ли свинцев начнут считать равными людям? В свете сегодняшних событий? Контакт прерван? Звездный конгресс приказал новому ксенологу посещать свинцев через день и не задерживаться больше часа. Ему запрещается спрашивать свинцев, почему они это сделали. Не карантин. Этого даже не предлагали. Предложат еще, Джейн, еще один такой инцидент, и полгалактики будет требовать карантина. Заменить Милагр военным гарнизоном и сделать все, чтобы свинцы никогда не достигли уровня технологий, необходимого для строительства кораблей. Да, у свинцев будут проблемы с общественным мнением, ответила Джейн. А новый ксенолог совсем еще мальчик, сын Пипа, либо... Это сокращение от Либердаде Грасиас Диос Фигере де Медичи. Либердаде, Либерти, свободный? Не знала, что ты говоришь по-португальски. Похож на испанский. Я говорил над могилами Закатикаса и Сан-Анджело, помнишь? На планете Макзитума. Это было всего лишь 2000 лет назад. Не для меня. Для тебя, по субъективному времени, это было 8 лет назад. 15 планет назад. Замечательная штука относительность, правда? Она позволяет тебе оставаться молодым. Я слишком много путешествую, сказал Эндер. Валентина вышла замуж, у нее будет ребенок. Я уже отклонил 2 приглашения говорить. Зачем ты искушаешь меня? Свинс на терминале снова расхохотался. Ты думаешь, это искушение? Смотри, я могу превращать камни в хлеб. Свинс подхватил пригоршню камней и начал жевать их. «Хочешь кусочек?» «У тебя извращенное чувство юмора, Джейн?» «Все царства всего мира!» Свинс взмахнул руками, и по комнате поплыли звездные системы, планеты, преувеличенно быстро несущиеся по орбитам, все 100 миров. «Я могу дать их тебе, ты получишь все!» «Не интересуюсь!» «Это же недвижимость, лучшее помещение капитала!» «Знаю, знаю, ты уже богат. 3000 лет копить проценты. Ты, пожалуй, можешь купить планету или построить по заказу. А как насчет этого? Имя Эндера Вигина известно на всех 100 мирах. Увы. И его повторяют с любовью, почтением, восхищением. Свинс исчез». Джейн подняла в воздух старое видео времен детства Эндера и превратила его в голограмму. Толпа шумит, выкрикивает «Эндер! Эндер! Эндер!» И мальчик на платформе поднимает руку в приветствии. Шум толпы превращается в рев. «Этого никогда не было!» – возразил Эндер. «Питер никогда не позволил бы мне вернуться на Землю. Считай это пророчеством. Приди, Эндер, я восстановлю твое доброе имя!» «Мне все равно!» – ответил Эндер. «Голос тех, кого нет, пользуется некоторым уважением». Над терминалом снова появился Свинс, на сей раз в естественном, неискаженном виде. «Приди», — позвал он. «Может быть, они и в самом деле чудовища, как ты думаешь?» — спросил Эндер. «Так будут считать все, только не ты, Эндер». «Нет, не я». «Почему ты так взволнована, Джейн? Почему ты пытаешься убедить меня?» Свинс исчез. Вместо него над терминалом появилась сама Джейн, вернее, то лицо, которое она показывала Эндеру, с тех самых пор, как открылась ему. Тогда она была застенчивым, перепуганным ребенком, живущим в огромном банке памяти межзвездной компьютерной сети. Каждый раз, глядя на нее, он вспоминал, как увидел ее впервые. «Я придумала себе лицо. Хочешь, покажу?» Да, она нравилась ему. Молодая, ясноглазая, честная, милая. Ребенок, который никогда не состарится. Ее улыбка была такой несмелой, что у Эндера сжималось сердце. Ее началом был Анзибль, Всеземная компьютерная сеть не опережала скорость света. Выделение энергии ограничивало максимальный объем памяти и скорость операций. Анзибль передавал информацию мгновенно и связывал своими нитями все компьютеры всех планет. Джейн родилась среди звезд. Ее мысли переплетались с паутиной импульсов сети. Компьютеры ста миров были ее руками и ногами, глазами и ушами. Она говорила на всех языках, которые когда-либо вводились в машину.